На другой глаз, на другой глаз. Смена времени, смена места. Ну как? Твоей матери лучше? — спрашивает Мюро. — Да, — отвечает Понсек. — Кстати, знаешь, кого я встретил в Гавре? — Нет. — А ты слышал, что Ландрю приговорили к смерти? — Устроили фарс. — Угадай, кого я видел в Гавре. — А еще я только что встретил Вюльмара. Он и правда бросил медицину. — Спорим, не догадаешься, кого я видел в Гавре сегодня утром? — У Блена? — Откуда ты знаешь? — Просто угадал. — Вот как? Представляешь, он подстригся. Да ну! Едет в Бразилию. Похоже, дядя подыскал ему место в какой-то кофейной компании. Что ты мне мозги компостируешь? Смена времени, смена места. Здравствуйте, господа. Альфред Перно. Здравствуйте, мой дорогой. Ну и что вы думаете об этом смертном приговоре? На самом деле не было ни одного доказательства, говорит Брабан. «Ну, не совсем, не совсем», — говорит месье Бренюир. «Я вам уже столько раз втолковывал, что не было ни одного доказательства. Возможно, вы не так уж не правы», — говорит Толю. «К тому же поджарить мертвых женщин в печи ничуть не хуже, чем оставить кривого без глаза». «О чем это вы?» «Вот, посмотрите хронику происшествий». «Смена времени, смена места. Ты знал, что Ублен уезжает в Бразилию?» «Кто тебе это сказал?» «Понсек. Он видел его в Гавре сегодня утром». «В Бразилию», — произносит Тюкден. «Смена времени, смена места. Наверное, это был кубист, как вы считаете?» «Смена времени, смена места. Он уехал в Бразилию, вот так, сегодня здесь, завтра там. Все бросил и отчалил. Поверить не могу». А мы не можем оторваться от наших старых привычек. От Сорбонны, от Латинского квартала, от Святой Женевьевы, от кафе и от улицы Конвента. Смена времени, смена места. Из-за этой сволочи я потерял 2000 франков. Пусть он мне только попадется. А спекулянтишка Турмуан теперь слепой. Мне везет, как утопленнику. Дожил до таких лет, а все получаю щелчки по носу. У меня и впрямь слишком скромные запросы. Смена времени, смена места. Вы не находите, что приговор несправедлив, мадемуазель? Кто вам позволил со мной заговорить, месье? Я видел, что вы читаете газету. Меня очень интересует мнение женщин о деле Ландрю. Не представляете, какая тоска читать газеты. И вообще я с вами не разговариваю. Если вам тоскливо, можно пойти посмотреть «Малыша» в Макс Линдере. «Это еще что?» «Фильм «Шарло», — говорит она. Имеется в виду Чарли Чаплин. Время действия — ночь. Место действия — комната в Париже. Винсент Тюкден представляет, как Жан Ублен отправляется в Бразилию. Нас терзают морские ветра. Фраза взята из романа «Песнь экипажа», 1918 год, первой книги Пьера Макорлана, 1882-1970. Наиболее известны его романы «Набережная туманов», 1927 год, «Бандера», 1931 год. Макорлан был одним из любимых авторов кино. Приключения в тот год были в моде. Им посвятили маленький журнал. Винсент Тюкден 12 раз перечитал «Песнь экипажа» и остался в Париже. Смена времени, смена места. Время действия — ночь, место действия — судно. Ублен стоит в классической позе, опершись на леер, и смотрит, как вдали исчезают огни города. Теперь он в кофейной фирме. Глава 14. Альфред. Ну вот, на этот раз все кончено. Его приговорили к смерти. Я такой поворот предвидел, как предвижу и то, что его гильотинируют. Все это прочитывается в расположении планеты в моих расчетах. Мне понадобилось лишь взглянуть на них, чтобы увидеть, что произойдет. Месье Ландрю будет гильотинирован. Месье Брабанна, судя по всему, очень взволновал этот приговор. Он не верит в виновность осужденного и спорит со знанием дела. Наверняка прочел все, что написали об этом в газетах. Само дело, безусловно, загадочное, и было бы ужасно, если бы голову отрубили невиновному.